Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, продолжим. Итак, я в плену. И конвой нас привел в ту же самую деревню Доброго, в которой мы были еще утром. Да, превратности судьбы. Вышел на крыльцо старик-священник, тот самый, которого мы видели утром. Теперь он весь расплылся в улыбке и вынес на подносе что-то вроде горячего пунша. Не для нас, конечно, для казаков и для драгун. Запах этого пунша я помню до сих пор. За спиной у отца стояла Софи. Я с ужасом увидел, как горячо она пожала руку майора Сержена, поздравив его с победой и взятием врагов в плен. Старик-священник, ее отец, со злобой посмотрел на меня и отпустил на мой счет какие-то оскорбительные замечания, указывая на меня худой грязной рукой. Красавица Софи тоже посмотрела на меня, но ничего не сказала, и я прочел в ее темных глазах жалость. Потом она повернулась к майору Сержену и что-то сказала ему по-русски, отчего он нахмурился и раздраженно покачал головой. При свете, падавшем из открытых дверей, видно было, как она упрашивала его. Я, не отрываясь, глядел на их лица, красивой девушки и темноволосого свирепого мужчины, чутьем угадав, что они спорят о моей судьбе. Офицер долго качал головой, потом, наконец, ее мольбы смягчили его, и он, видимо, уступил. Он повернулся ко мне, стоявшему под охраной сержанта. «Эти добрые люди предлагают тебе ночлег под своим кровом», — сказал он, окидывая меня злобным взглядом с головы до ног. «Мне трудно им отказать, но не скрою, что я охотно оставил бы тебя валяться на снегу. Это охладило бы твой пыл. Французская сволочь!» Я взглядом выразил все свое презрение к нему. «Кто родился дикарем, дикарем и умрет», — сказал я. Мои слова, видимо, уязвили его. Он выругался и занес плеть, чтобы ударить меня. «Заткнись, корноухий пес!» — заорал он. «Будь моя воля, я выморозил бы за ночь всю твою наглость!» Овладев собой, он обратился к Софи в соответствии со своими понятиями об учтивости. «Если у вас есть погреб с надежным запором, пускай этот малый проведет там ночь, раз уж вы оказали ему такую честь и позаботились о его удобстве. Я возьму с него слово, что он не станет выкидывать фокусов, ведь я отвечаю за него, пока не сдам его завтра атаману Платову». Я больше не мог выносить этого высокомерия. Видимо, он нарочно разговаривал с девушкой по-французски, чтобы я понимал, как оскорбительно он обо мне отзывается. «Я не приму от вас никаких одолжений», — сказал я. «Делайте, что хотите, но слова я вам не дам». Русский пожал широченными плечами и отвернулся, видимо, считая, что вопрос исчерпан. «Ну что ж, милейший, тем хуже для твоих рук и ног. Посмотрим, каков ты будешь утром, когда проведешь ночь на снегу». «Одну минуту, майор Сержен», — сказала Софи. «Вы не должны так сурово обходиться с этим пленником. Есть особые причины, по которым он имеет право на нашу доброту и милосердие». Русский подозрительно посмотрел сперва на нее, потом на меня. «Какие еще причины?» «Я вижу, вы к этому французу неравнодушны», — сказал он. «Главная причина здесь та, что не далее, как сегодня утром, он по собственной воле отпустил Алексея Баракова, капитана гродненских драгун». «Это правда», — сказал Бараков, который тем временем вышел из дома. «Сегодня утром он взял меня в плен и отпустил под честное слово, вместо того, чтобы отправить под конвоем во французскую армию, где я умер бы с голоду. Поскольку полковник Жерар поступил так благородно, теперь, когда он попал в беду, вы, конечно, позволите ему провести эту холодную ночь у нас в погребе», — сказала Софи. «Это не слишком большая награда за его благородство». Но драгун все еще злился. «Пускай сперва даст слово, что не будет пытаться бежать», — сказал он. «Слышь ты, дашь слово?» «Не дам», — сказал я. «Полковник Жерар!» — воскликнула Софи с пленительной улыбкой. «А мне вы дадите слово, правда?» «Вам, мадемуазель, я ни в чем не могу отказать. С удовольствием даю вам слово». «Ну вот, майор Сержин!» — с торжеством воскликнула Софи. «Этого вполне достаточно. Вы сами слышали, он сказал, что дает мне слово. Я отвечаю за то, что с ним все будет благополучно». Русский медведь изъявил свое согласие невнятным ворчанием, и меня повели в дом, а следом шел священник, бросая мне в спину недобрые взгляды, и огромный чернобородый драгун. Под домом был большой и просторный подвал, где хранились дрова. Туда меня и отвели, и я понял, что здесь проведу ночь. Половина этого унылого подвала была до потолка завалена дровами. Каменный пол, голые стены — в одной из них единственное узкое оконце, надежно забранное железной решеткой. С низкого потолка свисал большой фонарь. Майор Сержин с усмешкой снял его и осветил все углы мрачного помещения. «Как вам нравятся наши русские отели, мусью?» — спросил он со злобным смешком. «Не слишком роскошные, но лучших у нас нет. Быть может, в следующий раз, когда вам, французам, вздумается путешествовать, вы изберете другую страну, где будет больше удобств». Так он насмехался надо мной. Его белые зубы сверкали из-под бороды. Потом он ушел, и я услышал, как заскрежетал в замке большой ключ. Целый час. Весь продрогший, я сидел на куче дров в совершенном отчаянии, закрыв лицо руками, одолеваемый самыми печальными мыслями. В этих четырех стенах было довольно холодно, но мысль о том, как тяжко приходится моим людям на дворе, заставляла меня страдать вдвойне. Я начал ходить взад-вперед, хлопать в ладоши, бить ногами в стену, чтобы не замерзнуть окончательно. Фонарь давал немного тепла, но все-таки холод был собачий, и я с утра ничего не ел. Мне казалось, что про меня все забыли, но вот, наконец, в замке заскрежетал ключ и вошел. Как вы думаете, кто? Мой недавний пленник, капитан Алексис Бараков. Бараков. И тут мы прервемся. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.